и жестом попросил занять место. «Дорогая моя детка, мы с миссис Чалфонд должны сообщить тебе печальную новость». И в самых осторожных выражениях, какие только можно было подобрать, он сказал ей о смерти отца. Она сидела, не шелохнувшись, опустив голову, не проронив ни слезинки. И, наконец, проговорила совершенно безнадежным голосом. «Он так и не прислал письма. Так и не прислал. Что же мне теперь делать? Сказать нам свое настоящее имя», — нашелся мистер Эллен. Поначалу, не увидев естественных признаков горя, он несколько опешил. «Мне кажется, следует сказать нам и о том, почему письмо твоего папы имело такое значение для тебя». «Я не могу вам сказать ничего, ни единого словечка, раз нет письма, которое папа обещал прислать после того, как благополучно устроится в Америке. Он сказал, чтобы я никому ничего не говорила, иначе все испорчу. А если скажу, с ним и со мной случится что-то ужасное». «Но с ним уже не может случиться ничего ужасного. Он в руках Божьих», — благочестиво возразил мистер Эллен. «И можешь нисколько не сомневаться, что само благое провидение избрало нас, миссис Чалфонд, оберегать тебя от всякого зла. Поэтому наберись храбрости и скажи нам свое имя, а также почему, как ты думаешь, папа оставил тебя в Фукси». «Нет, нет, не могу. Письма не было». Сколько мы ни просили ее, в ответ она твердила одно и то же, как попугай. И лишь когда мы высказали предположение, что дедушка и бабушка или какие-нибудь другие ее родственники могут тревожиться о ней, она резко, на полуслове замолчала, явно готовясь что-то сказать. «У меня нет ни дедушки, ни бабушки. Они давно умерли, до того, как я родилась», — заявила она. «Нет ни дяди, ни тети, потому что и мама, и папа были единственными детьми. У меня никого нет, а письмо не пришло. Я вам что-то скажу. Я не знаю, что папа должен был в нем написать, но он сказал, что это письмо сделает меня счастливее, чем я могу себе представить. Но я уже и так счастлива и не могу быть счастливее, чем есть. Но только мне больше нельзя ничего говорить, потому что письмо не пришло». Нам пришлось признать себя в поражении. До конца дня Тина была молчалива и серьезна. Казалось, она глубоко обдумывает что-то. Ночью она пришла ко мне, охваченная сомнениями, которые разрешились следующими словами, служившими отчасти объяснением, отчасти оправданием. «Миссис Чалфонд, мне очень жалко, что папа утонул. Правда, очень жалко. Наверное, это очень страшно — утонуть. Когда я была маленькая, я как-то упала в пруд и ужасно испугалась. Но я мало знала папу. Они с мамой все время уезжали, иногда их не было месяцами. Они путешествовали или гостили у друзей. А когда бывали дома, у нас собиралось много гостей. По-моему, папа ни разу не поцеловал меня. Он никогда не заходил в детскую. А потом, когда я стала такая большая, что мне уже не полагалось иметь няню, в классную комнату. Когда мне исполнилось 6 лет, мама сказала, что я люблю няню больше ее, и она больше не хочет, чтобы у меня была няня, и найдет мне гувернантку, которую я не буду любить, потому что никто никогда не любит гувернанток. В ту минуту я не осознала всю бесконечную горечь этих бесхитростных признаний. Я поняла это только потом, когда осталась одна и могла обдумать все спокойно. А пока она говорила, голова моя была занята только одним. Убедить ее сказать больше, пока она настроена на откровенность. «Так ты любила свою няню, детка?» «Да, очень-очень. Я так ее любила». «А как ее звали?» Последовал разочаровывающий ответ. «Просто няня. У меня сначала была другая няня, когда я была совсем-совсем маленьким ребенком. Но я ее не помню, а помню только няню. Если папа замечал меня где-нибудь на первом этаже, он говорил: „Беги к няне, Тина“. Я знала папу гораздо хуже, чем вас с мистером Эллином. Если бы утонули вы или он,